Ты ищешь мага? Он наверху, в лаборатории. Магу нужна помощь, но нам он запретил прикасаться к себе». «Я иду», — немедленно откликнулся Карамон. «Один». «Я с тобой», — сказала Крисанни решительно. «Я пойду с тобой», — твердо повторила она, заметив хмурый взгляд Карамона. Гигант попытался было возразить, но Крисанни только упрямо качала головой, и в конце концов он вынужден был уступить. «Держись ближе ко мне», — пробормотал Карамон сквозь зубы, однако в напоминании не было необходимости. Если раньше темнота казалась зловещей, но спокойной, то теперь она просто пульсировала, взбухала и трепетала, ибо потревоженные страшным криком Рейстлина духи заполонили мрак коридора своими призрачными телами. Даже сквозь купленную на рынке теплую одежду, Карамон чувствовал, как исходящий от нежити могильный холод пробирает его до костей и студит кровь. Крисанни и вовсе так дрожала, что едва могла идти. «Дай мне факел», — попросила она. Карамон без слов отдал ей смолистое древко и, обхватив жрицу свободной рукой за плечи, прижал к себе. Крисанни тоже обхватила Карамона за пояс, и вскоре дрожь ее понемногу унялась. «Так что же все-таки случилось?» — спросил Карамон сопровождавшего их призрака, но тот не ответил. Держа меч в левой руке, а правой обнимая Крисанию, Карамон последовал за хранителем, который медленно, не касаясь ступеней, плыл вверх по лестнице. Пламя факела прыгало и трепетало, как при сильном сквозняке, хотя Карамон не чувствовал на лице ни малейшего дуновения. Подъем показался им бесконечным, но в конце концов они все же достигли площадки на верхнем этаже башни высшего волшебства и очутились перед маленькой дверцей. «Нужно передохнуть», — сказал Карамон. Онемевшие от холода губы едва шевелились, и слова его были практически не слышны. Крисанни закрыла глаза и прислонилась к гиганту, стараясь выровнять хриплое прерывистое дыхание. Карамон не был уверен, смог бы он одолеть еще хоть один лестничный марш, а ведь еще недавно он был в прекрасной физической форме. «Рейст, Фистандантилус здесь?» — едва переведя дух, запинаясь, спросила Крисанни. «Да», — хранитель указал на дверцу, и она, повинуясь его жесту, бесшумно распахнулась. Ледяной воздух хлынул из комнаты на площадку. Он взъерошил волосы Карамону и сорвал капюшон с головы Крисанни. Некоторое время Карамон не в силах был даже пошевелиться, парализованный ощущением безграничного зла, которым был напоен внезапно вырвавшийся из лаборатории ветер. Но Крисанни, сжимая в кулаке медальон Паладайна, сделала шаг к двери. Карамон нашел в себе силы поднять руку и, схватив жрицу за локоть, заставил ее остановиться. «Стой, я войду первым». Крисанни устало улыбнулась. «В иной ситуации да, но не теперь. Сейчас мой медальон куда более грозное оружие, чем твой меч». «Вам не нужно оружие», — вмешался в разговор призрак-хранитель. «Хозяин приказал нам охранять вас. Мы подчиняемся его воле». «А что, если он мертв?» — шепотом спросил Карамон и почувствовал, как напряженно подобралась Крисанни. «Если бы он умер», — ответил призрак, — «ваша горячая кровь уже стыла бы на наших губах. Не медлите, входите». Карамон и Крисанни нерешительно вошли в лабораторию. Жрица приподняла факел повыше и огляделась по сторонам. «Вот он», — шепнул Карамон. Не столько свет факела, сколько внутренняя духовная связь, всегда существовавшая между близнецами, позволила ему разглядеть неподвижное тело в черном плаще, скорчившееся на полу у дальней стены лаборатории. Позабыв о своих страхах, Крисанни кинулась к Рейстину. Карамон последовал за ней, но был более осторожен и не забывал внимательно оглядываться по сторонам. Рейстин лежал на боку. Капюшон целиком закрывал его лицо. Магический посох валялся неподалеку, словно маг в приступе гнева отшвырнул его прочь. Хрустальный шар в навершии посоха погас и выглядел теперь обычным безжизненным кристаллом. На полу Карамон увидел осколки стекла и толстую книгу. Очевидно, брошенный посох разбил какой-то сосуд и столкнул со стола фолиант. Передав Карамону факел, Крисанни опустилась на колени рядом с Рейстином и попыталась нащупать у него на шее пульс. Пульс оказался слабым и прерывистым, но маг определенно был жив. Крисанни с облегчением вздохнула. «Он не умер, но я не понимаю, что с ним». «Хозяину никто не причинял вреда», — вставил беззвучно паривший над ними хранитель. «Похоже, он что-то искал в этой части лаборатории. Он подошел к стене, пробормотал что-то о вратах и высоко поднял над головой посох. Затем хозяин закричал, отшвырнул посох и с проклятиями упал на пол. Когда мы осмелились приблизиться, он уже был без сознания». Карамон недоуменно поднял факел. «Интересно, что могло случиться?» — пробормотал он. «Здесь же ничего нет. Просто голая каменная стена».